Однажды в приемную Оксфордского университета зашли небогато одетые мужчина и женщина. И на вопрос секретаря, что бы вы хотели, женщина сказала: «Нам очень нужно встретиться с директором университета». Секретарь осмотрел их скептическим взглядом и сказал: «Господа, он очень занят. Вряд ли он сможет вас сейчас принять». «Хорошо», — сказала женщина, — «мы посидим здесь и подождем столько, сколько нужно». Через 2 часа директор все-таки смог их принять, и как только они зашли, он сразу же им сказал: «Так, господа, я очень занят, у вас есть всего лишь 2 минуты. Что вы хотели?» Женщина поблагодарила его за то, что он смог их принять, и сказала: «Вы знаете, наш сын, наш любимый сын учился в вашем университете. Ему очень нравился университет, ему очень нравилось здесь учиться. Но так сложилось, что год назад он трагически погиб. Мы очень любили нашего сына и хотели бы в память о нем поставить ему памятник на территории университета». Директор перебил его на полусловие и сказал: «Господа, о чем мы говорим? У нас не кладбище, у нас университет. Уходите, я очень занят». «Вы нас, наверное, неправильно поняли», — сказала женщина. «Мы хотели бы за свои деньги построить на территории студенческого городка корпус, подарить этот корпус университету, ну и просто в память о нашем сыне назвать этот корпус именем нашего сына». Директор опять перебил ее на полусловие и сказал: «Господа, о чем вы только думаете? Одна только лаборатория нашего университета стоит 7 миллионов фунтов. Уходите, я очень занят, нам не о чем говорить». Они встали и тихо пошли к выходу. Около самой двери мужчина, который все время молчал, сказал женщине: «Слушай, если так недорого стоит лаборатория, может быть, есть смысл нам построить свой университет?» Вечером того же дня они сели на поезд, который отходил в город Стэнфорд, где построили свой Стэнфордский университет. Что получилось в данной ситуации? Да просто директор университета не смог или не захотел выслушать этих господ, и мало того, что потерял колоссальные инвестиции, он еще заработал конкурента. Многие люди ничего не находят или очень много теряют в жизни, потому что просто не умеют слушать. Потому что большую часть времени они слушают умных людей, то есть сами себя, и абсолютно не умеют слушать других. Что же вы получите, когда вы научитесь слушать? Ну, во-первых, вы будете обладать властью. Да-да, именно властью, потому что информация – это власть. И огромный поток этой информации, которая может дать вот эту самую власть, многие люди просто пропускают мимо ушей. Второй плюс заключается в том, что когда вы научитесь профессионально слушать, вы будете иметь огромное количество собеседников, которые будут хотеть иметь с вами дело. Почему? Да все очень просто. Потому что в этот сумасшедший век у огромного количества людей есть очень серьезная неудовлетворенная потребность. Вспомните себя, вспомните свою жизнь. Скорее всего, в вашей жизни происходит примерно то же самое, что у многих. Вы приходите на работу, встречаетесь с коллегами, хотите что-то рассказать, хотите чем-то поделиться, но ваши коллеги не интересуются вами, они не хотят вас слушать. Вы встречаетесь с вашим руководством, и даже если у вас есть очень хорошие идеи, руководство тоже не хочет вас слушать, они пытаются вас нагрузить тем, что есть у них. Вечером вы приходите домой, встречаетесь с домашними, но вы обнаруживаете то, что домашние тоже не хотят вас слушать, они хотят нагрузить вас тем, что есть у них. И так происходит изо дня в день, из месяца в месяц, из недели в неделю, и у огромного количества людей скапливается вот эта потребность просто в том, чтобы кто-то их послушал, чтобы кто-то поинтересовался их мнением. Мне приходится много ездить, и время от времени я сталкиваюсь с таким явлением, которое я назвал поездной синдром. Это та ситуация, когда два абсолютно незнакомых человека вдруг оказываются в замкнутом пространстве, то есть в купе поезда, и одного начинает нести, он начинает искать уши для того, чтобы выговориться, для того, чтобы удовлетворить вот эту самую свою потребность, потребность в том, чтобы кто-то послушал. Это еще раз подтверждает мои слова. У огромного количества людей есть вот эта потребность, потребность в том, чтобы кто-то поинтересовался их мнением, чтобы кто-то их выслушал. И когда вы удовлетворите эту потребность, эти люди будут вам благодарны. Они будут хотеть иметь с вами дело. Может показаться, что слушать других людей просто. Но это обманчивое впечатление. На самом деле навык слушания – один из самых сложных навыков. И сложность заключается в том, что большинство людей определенную часть своей жизни просто никогда этим не занимались. Начните слушать. Начинайте менять свое отношение. Помните, когда вы говорите, вы сеете. Когда вы слушаете, вы собираете урожай. Глупо сеять, но не собирать урожай. Если вы его не соберете, его соберет вместо вас кто-то другой. Основные правила профессионального слушательского поведения. Первое правило. Перестаньте говорить. Перестаньте говорить, начинайте слушать. У Фомы Аквинского есть такое высказывание. «Я часто раскаивался в том, что говорил, но редко сожалел о том, что молчал». Второе правило. Покажите говорящему, что вы готовы слушать. Сделать это можно с помощью позы. Помните, невербальная часть в переговорах, в общении между людьми играет огромную роль. И ваша поза должна показывать заинтересованность, вашу заинтересованность тем, что говорит ваш собеседник. Третье правило. Никогда не перебивайте собеседника. Чтобы он не говорил, дайте ему закончить свою мысль. Дайте ему закончить повествование. Вот только тогда, когда он выскажется, тогда вы можете задавать вопросы, тогда вы можете уточнять, но не раньше того, как он закончит то, что он хочет сказать. Четвертое правило. Никогда не основывайтесь на предположениях. Чем больше вы занимаетесь продажами, тем больше вы накапливаете профессиональный опыт. Чем больше у вас опыта, тем сложнее вам работать. Потому что, имея опыт в общении, вы обращаетесь к этому опыту. И вы пытаетесь оценить, определить, а как это было в аналогичных ситуациях. И когда вы начинаете это делать, то тогда вам очень тяжело слушать. И вам очень тяжело понять. Пятое правило. Постарайтесь понять чувства и эмоции собеседника. Почему это важно? А потому что, когда человек делает покупки, то неминуемо эмоциональная часть в принятии решений довольно-таки высока. И чем лучше вы будете понимать вот эти эмоции, эти его чувства, тем проще вам в дальнейшем будет сделать такое предложение, от которого он не сможет отказаться. Шестое правило. Сосредоточьте свое внимание на собеседнике и постоянно поддерживайте зрительный контакт. Помните, самый лучший человек на свете – это тот, кто в данный момент находится напротив вас. Говорите с человеком – внимание на человека. Говорите о товаре – внимание на товар. Седьмое правило. Не планируйте ответ – пока человек говорит. есть так называемое предвзятое слушание. Это та ситуация, когда ваш собеседник только открыл рот, а вы уже себе говорите: «Да, знаю я, что ты сейчас скажешь», и начинаете обдумывать ответ. Такая ситуация опасна, потому что в это время, пока вы думаете, а он еще говорит, он может начать с пятого, а закончить десятым, и вы можете пропустить суть той информации, которую он до вас хочет донести. Восьмое правило. Не притворяйтесь, что слушаете. Сыграть вот этот интерес очень тяжело. Намного проще действительно слушать. Слушать для того, чтобы понять. Не надо притворяться. Делайте это естественно. И тогда люди действительно вам будут верить. И тогда им будет с вами хорошо. Восемь правил профессионального слушания. Запомните эти правила и применяйте это на практике. Если у вас есть хотя бы минимальный опыт продаж и ведения переговоров, то, скорее всего, вы сталкивались с такой ситуацией, когда во время беседы вы чувствовали, что вы куда-то вылетаете, вы чувствовали, что вам тяжело услышать, что говорит ваш собеседник. Обычно это бывает в конце недели, в конце дня. Что это такое? У этого явления есть название. Оно называется интроспекция. Если проще – перегорание. Если еще проще – усталость. Это та ситуация, когда ваше сознание перенапрягается и отключается. И вы впадаете в транс. Так вот, в таком состоянии вести переговоры нельзя, потому что вы ничего не запомните, потому что вы ничего не поймете. Лечится это очень просто. В среднем, как показывает практика, достаточно от 15 до 40 минут. Выйдите куда-нибудь на улицу, сядьте на лавочку, уйдите в отдельную комнату, чтобы вам никто не мешал. Посидите, просто постарайтесь войти в себя. Посидите, просто постарайтесь отключить голову. Это очень важно. Это нужно делать, особенно перед серьезной встречей. Чтобы преуспеть в продажах и переговорах, необходимо научиться профессионально слушать. Два основных стиля профессионального слушания – нерефлексивный и рефлексивный стиль. Нерефлексивный стиль слушания. Ну, первое – это активная поза. Активная поза, то есть всем своим внешним видом вы должны показать, что вам интересен этот человек, что вам интересно с ним общаться. Далее, не забывайте про доброжелательность, про улыбку. Это очень важно. Далее, постоянный зрительный контакт. Вы должны поддерживать его на постоянном уровне. И у вас происходит слушание-впитывание. Вы сидите, как губка, в одностороннем порядке впитываете информацию, поощряя минимально собеседника вербально и невербально. Что значит вербально и невербально? Это какой-то минимальный наклон головы и какое-то минимальное угу. Что вам это дает? Это дает очень многое. Но вспомните себя. Вспомните, я думаю, у вас были такие ситуации, когда вы кому-то что-то рассказываете по телефону, а на том конце провода тишина. Какая ваша реакция? Алло! Я здесь. Опять рассказываете, опять тишина. Да алло! Да здесь я. Тяжело. Тяжело рассказывать, когда нет обратной реакции от собеседника. А вот этим минимальным наклоном головы, вот этим минимальным угу, вы как бы вашему собеседнику говорите: давай, говори, рассказывай, я слушаю, мне интересно. Но во всем нужна мера. И если вы будете через каждые 2 секунды махать головой и угукать, естественно, это очень сильно напрягает собеседников. Есть очень простой способ, чтобы запомнить, понять и принять, как это делать эффективно. Начинайте ставить точки. Высказал ваш собеседник какую-то мысль? Угу. Поставили точку. Закончил фразу? Угу. Поставили точку. Начинайте ставить точки. Когда вы начнете это делать, то у вас будет много возможностей маневра. Ну, во-первых, когда вы будете ставить вот эти точки, вы автоматически настраиваетесь на темп речи вашего собеседника. Потому что кто-то говорит очень быстро, кто-то говорит очень медленно. И когда ваш стиль изложения, скорость отличается от скорости речи собеседника, то вам друг друга очень тяжело понять. Когда вы начинаете ставить точки, вы автоматически настраиваетесь на его темп речи. Я думаю, вы сталкивались с такими собеседниками, которые очень любят поговорить. Причем поговорить на отвлеченные темы. Как вернуть таких собеседников на ту тему, которая вам интересна? Сделать это можно с помощью встречного или уточняющего вопроса. Ну, я уже говорил, что собеседник должен закончить свою мысль. Вот как только он закончил, вы поставили точку, угу, и у вас остается доля секунд. И вот здесь вы можете задать уточняющий вопрос. И он будет восприниматься нормально, потому что ваш собеседник закончил мысль. Рефлексивный стиль профессионального слушания. Основными моментами он похож на нерефлексивный. Активная поза, доброжелательность, постоянный зрительный контакт, минимальная вербальная и невербальная реакция. Но основное отличие заключается в том, что если в первом варианте у вас идет слушание-впитывание, то есть вы сидите и как губка впитываете информацию в одностороннем порядке, то в рефлексивном способе вы не просто воспринимаете эту информацию, вы ее перерабатываете и ему же отдаете. То есть, если я вас правильно понял, или иными словами, вы хотите сказать это-то или это, то есть, по вашему мнению, это должно быть так-то и так-то. Это более профессиональный стиль слушания. Почему? Ну, во-первых, потому что, когда вы используете этот стиль слушания, вы действительно выглядите как профессионал. Во-вторых, вы имеете именно достоверную информацию. То есть, вы уточняете, а правильно ли вы поняли. Потому что уровень восприятия у всех разный. Есть еще один очень важный плюс. Я думаю, вы сталкивались с такими собеседниками, которые очень любят повторять по нескольку раз одно и то же. Почему это происходит? А потому что люди боятся, что их не поняли, и повторяют по нескольку раз одно и то же. А когда вы будете использовать рефлексивный стиль слушания, то вы сразу же этих людей как бы успокаиваете. Я все понял. Ты сказал вот так-то и вот так-то. Угу, хорошо. Выслушали? Понятно, по вашему мнению, это должно быть так-то, так-то, так-то и вот так-то. Это основные правила и техники профессионального слушательского поведения. И когда вы будете применять все это на практике, вы неминуемо будете добиваться результата, потому что вы будете слышать, и самое главное, вы будете понимать.